Глава 60. Эсси. «Но она... с ней все в порядке?» Полицейский рассказал Эсси, что Мия метнулась на проезжую часть, и Барбара едва выхватила ее на пути встречного автомобиля, но сама попала под трамвай. Как сообщили, Мия была совершенно невредимой, но Барбару отвезли в больницу в критическом состоянии. «Простите, мисс Уокер, больше мы пока ничего не знаем». Мию везла сюда женщина-полицейский, и Бен уже ушел, чтобы встретиться с ними. Изабель села рядом с Эсси, держа поле на коленях. У Эсси было очень много вопросов, но она не могла собрать их воедино. Каждое слово застревало в горле, не вязалось с другими словами. «Что видела Мия?» — спросила она наконец. «Мы, к сожалению, не знаем», — ответил полицейский. Но она знает, что ее бабушка попала под трамвай. Они направлялись обратно в Мельбурн. Что они делали в Олбери? Пожав плечами, полицейский начал говорить, и у него явно был в этом опыт. К сожалению, мы видим такого рода вещи регулярно. Часто это связано с наркотиками, но не всегда. Это может быть психическая болезнь. У пожилых людей деменция. Или, возможно, временное помутнение. Эсси попыталась вникнуть в то, что он говорил насчет ее матери. Но Барбара была самым уравновешенным человеком, которого знала Эсси. У нее не было временного помутнения, и она, конечно, не принимала наркотики. Это ведь была ее мать. Но, может быть, и нет. Еще один полицейский появился в дверях. «Ваша дочь будет здесь с минуты на минуту», — сказал он, — «а я буду за дверью». Эсси показалось, что палата начинает раскачиваться. Изабель смотрела на нее, она почувствовала ее взгляд. «Я хочу к маме», — сказала она тихо. «Я знаю», — сказала Изабель. «Она была хорошей мамой, ты знаешь, отличной мамой. Я знаю... Ты не хочешь это слушать? На самом деле, хочу. Я знаю, что больше всего на свете мама боялась, что с тобой будут плохо обращаться. Она всегда говорила, что если ты не сможешь вернуться к нам, то она будет молиться, чтобы ты была с кем-то, кому ты будешь очень нужна и кто будет заботиться о тебе. Крошечные шаги эхом отозвались в коридоре. Эсси и Изабель резко встали, когда в палату вбежала Мия. Эсси схватила дочь на руки. «Мия!» Мия позволила себя обнять, но через мгновение она отстранилась. «Бабуле пришлось ехать в больницу!» «Я знаю, милая. А я ехала на полицейской машине!» «Мне сказали...» Эсси обняла Мию снова. Она поймала взгляд Бена, который стоял позади нее. «Есть новости?» «О маме?» «Она в реанимации», — сказал Бен. «Следующие 24 часа будут решающими. Она получила серьезную травму головы». «Я могу поиграть в твоей кровати, мам?» «Конечно», — ответила Эсси. И Мия прыгнула на кровать, сразу же потянувшись к пульту управления, пытаясь поднять или опустить спинку. Изабель подошла и помогла ей. «Я говорил с врачом в коридоре, и он скоро придет», — сказал Бен. «Он сказал, что собирается выписать тебя. Тогда мы все сможем поехать домой». Эсси кивнула. Это должна была быть ободряющая мысль. Она не сумасшедшая. Ее дочь в безопасности. Она может вернуться домой со своей семьей. Но когда она собирала свои вещи, готовясь к выписке, все, о чем она могла думать, было: мы не все едем домой. Мама никуда не едет.